спектакль прошел с триумфальным успехом. Актеры указали зрителям на сидевшего в ложе мосье Дюрана, публика устроила мосье Дюрану овацию, и Пьеру, как бы защищаясь от приветствий, пришлось поднять руку и с улыбкой сказать: «Что вы, друзья мои, я ведь мосье Дюран». Довольный этими впечатлениями, он вернулся в Париж. Тут ему сразу дали почувствовать, что сладкий напиток славы оставил на дне чаши горький осадок. Когда он явился к графу Вержену, его принял не министр, а мосье де Жерар. Пьер не любил вести переговоры с мосье де Жераром. Жерар держался корректно, но в нем не было ничего от философски насмешливой любезности Вержена. Сегодня Жерар был особенно сух. «Вам прекрасно известно, мосье», — набросился он на Пьера, едва успев поздороваться, — «что лорд Стормонт неоднократно посещал Министерство иностранных дел и с документами в руках указывал нам на сомнительную, или вернее уже не вызывающую сомнений, деятельность торгового дома Горталис. С самого начала, мосье, вы были предупреждены, что из-за вас возникнут трудности в наших отношениях с Англией. Мы настойчиво просили вас избегать каких бы то ни было опрометчивых действий. И вот в то самое время, когда в Бордо ведутся подозрительные работы на двух больших судах, на бордосской премьере сивильского цирюльника появляется некий мосье Дюран, и все знают, кто этот мосье Дюран. О чем вы думаете, мосье, позволяя себе подобные выходки? Не воображаете ли вы, что правительство короля возьмет на себя ответственность за ваши действия?» Прикусив от досады губу, Пьер ответил, что если англичане обратили внимание на фирму Горталис, то только из-за безответственной болтовни некоторых безответственных лиц, и в качестве примера назвал честного, благонамеренного, болтливого хвостуна Барбе Дюбура. Однако статс-секретарь резко отверг такое оправдание. «Пожалуйста, мосье, — сказал он, — не думайте, что мы настолько глупы. Мы прекрасно знаем и вас, и доктора Дюбура, и ваши неосторожности нам надоели. Пожалуйста, решите, будете ли вы впредь считать себя уполномоченным нашего министерства или частным лицом. В первом случае вы обязаны вести себя надлежащим образом. Во втором можете поступать, как вам заблагорассудится». Пьер удалился в самом дурном настроении. Осложнения возникли не только в Париже, но и на севере. Поль сообщал, что там уже совершенно готовы три судна, но англичане всячески препятствуют их отплытию. Они ежедневно осаждают протестами морского министра, и французские власти, несмотря на свое доброжелательное отношение к фирме, вынуждены создавать иллюзию строжайшего расследования. При таких обстоятельствах Поль не мог оставить дела на попечение господ Эмери и Вайяна. Он решил дождаться отплытия судов. Пьера так и подмывало самому поехать на север. Он верил, что у него хватит изобретательности и отваги, чтобы там, на месте, справиться с интригами англичан и, выбрав подходящий момент, дать приказ об отплытии, независимо от того, добьется ли он официального разрешения портовых властей или нет. Кроме того, Пьер страстно желал своими глазами увидеть, как выйдут в море его первые суда. Он с досадой вспоминал о мосье де Жераре. К сожалению, нечего было и думать о поездке в Брест. Вообще-то чертовски любезно было со стороны Поля, что он столько времени торчит на севере. Я хорошо знал, как любит Поль свой Париж.